События 2006 года в целом продемонстрировали невозможность обеспечения безопасности Израиля без всеобщего урегулирования конфликта. Это подразумевает необходимость создания палестинского государства и мирного решения Сирии. После неудавшейся израильской попытки разбередить внутриливанское положение путем массированных бомбардировок стала еще яснее необходимость переговоров Израиля с Сирией, успех которых зависит от возвращения под ее суверенитет голландских высот. Об этом заявил даже член правительства Израиля. Урегулирование Сирии создает обязательные условия для безопасности израильско-ливанской границы. Самое страшное в реальной перспективе продолжение и даже эскалация насилия. Тогда рано или поздно верх возьмет улица, и политики будут вынуждены нередко действовать по ее подсказке. Но как разорвать этот круг насилия? Израильское руководство пытается сделать это, отвечая массовым террором на каждую террористическую акцию с палестинской стороны. По его мнению, это в конце концов заставит палестинцев смириться с своей участью и, следовательно, отказаться от применения силы. Это расчеты на песке. Только компромиссное израильско-палестинское соглашение, в результате которого будет создано палестинское государство, создаст условия для прекращения насилия, террора, гибели ни в чем не повинных людей. Чтобы разрубить круг насилия, нужно посадить участников за стол переговоров. С гораздо большей уверенностью на успех это может сделать расширенная по составу посредническая миссия США, России, Европейский Союз, Организации Объединенных Наций. Можно полагать, что в ближневосточном урегулировании будут больше, чем ранее заинтересованы Соединенные Штаты, без которых оно практически невозможно. Такая заинтересованность основывается на том, что США застряли в Ираке и резко понижается их авторитет в арабском мире. Урегулирование ближневосточного конфликта могло бы компенсировать для США многие их потери на Ближнем Востоке. Вместе с тем, без урегулирования ближневосточного конфликта возрастает его опасность не только для Израиля, но и для основных игроков на международной арене, включая США, с учетом активизировавшегося иранского фактора. В условиях складывающегося многополярного мира все большие возможности воздействия на мировую обстановку обретают Европа, Китай, Индия, которые настроены явно в пользу ближневосточного урегулирования. Наконец, я не вижу непреодолимых препятствий в разрешении тех проблем, которые составляют основу урегулирования. Границы, их можно было бы определить, в том случае путем некоторой небольшой ректификации линии перемирия и даже некоторого небольшого обмена территориями. Беженцы. Право на их возвращение отнюдь не означает, что все они захотят вернуться. Преобладающая их часть может предпочесть финансовую компенсацию, которая позволит, наконец, покончить с пребыванием в палестинских лагерях и осесть либо в палестинском государстве, либо в другой арабской стране. Кстати, о такой компенсации в одном из своих конфиденциальных писем еще писал премьер-министру Израиля Шарету Гамаль Абдель-Насер. Тема разделения принципиального права на возвращение от механизма, включающего компенсацию, обсуждалась на неофициальных переговорах между бывшим израильским министром Бейлином и членом руководства ООП Ясером Абдраббо. Собеседники пришли к согласию.